Часть вторая. Казанская верность. Поход. Благовещение казалось самым языческим праздником, который только видел Зверев в этом мире. Началось оно еще до рассвета, скромным перезвоном трех новеньких новгородских колоколов. Больше князь позволить себе пока не мог. Затем была служба, не такая, конечно, как в Александровской слободе, без хора и десятков древних икон, без сшитых серебром одеяний и золотой утвари. Однако праздник все равно получился красивым. Наполнившие храм люди держали в руках свечи, в развешанных на стенах курительницах дымился ладан. Батюшка читал молитву старательно и красиво, временами даже пел. Затем настал час очищения, покаяния и причастия. Из храма люди перешли к расставленным под холмом столам с пивом, пирогами, калачами и медом. Это уже Андрей с подсказки Пахома постарался. Праздник все-таки. Смердые подкрепились и, разбившись на парочки или поодиночке, пошли искать весну. Крошить и разбрасывать недоеденные булочки на корм птицам. Парочки после этого пропали почти все. А вот среди мальчишек нашелся сорванец, который поймал где-то синицу и гордо принес ее к дворцу, громко вопя. «Весна! Весна!» Под этот крич со всей деревни собралась изрядная толпа селян и гостей и принялась голосить перед крыльцом. «Весна, князь! Весна пропадает!» «И чего теперь, Пахом?» — поинтересовался Зверев. «Как чего, княже?» — удивился холоп. — Как всегда. Выкупать весну надобно, да на волю отпускать. Иначе работ никаких на земле делать нельзя. А остальные пивом обойдутся. Радость, однако. Весна. — Ладно, что поделаешь. Полина, пиво у нас еще есть или все выставили? — Да оставляла два бочонка батюшка. — Пахом, тащи один сюда. «Куда деваться? Весну надобно выручать!» Дождавшись дядьки, князь вышел на крыльцо, спустился к мальчишке, сунул ему серебряный алтын, забрал из ладони трепещущий комочек и поднял над головой. Разжал пальцы, синица радостно вспорхнула, взметнулась к самой крыше, описала короткий полукруг и полетела к храму. «Весна! Весна!» Погнал за ней малышня. Взрослые предпочли остаться с бочонком, солидно его распили, после чего пришли к окончательному выводу. «Весна пришла, мужики, землю матушку будить надобно». Про поговорку «на благовещение птица гнезда не вьет, девица косы не плетет» смерды явно не слыхивали. Не прошло и часа, как они вывели на поле у подошвы деревенского холма своих впряженных в плуги лошадей и, следуя один за другим, в два разворота вскрыли примерно полгектара пашни. Затем работники разошлись, а вот деревенские бабы начали споро стаскивать в центр вспаханного участка солому, сверху уложили копенку сена, накрыли все чистой белой простыней. Подоспевшие мужья поставили колья, быстро и ловко натянули полотняную палатку с провисшей крышей. «А что бы это значило, Пахом?» — с любопытством поинтересовался князь. Холоп смущенно закашлялся, и Зверев переспросил, уже с тревогой. «Что это значит, Пахом?» «Так...» — зачесал в затылке холоп. «Примета такая. Ну, для урожая...» «Так чтобы урожай добрый случился, ну, и это, ну, не то, ничто на пашнях родиться не станет». «Да что ты мямлишь?» «Так надо того», — указал дядька на почти готовый шатер. «Чего того?» «Ну, пашню того, осеменить, не оплодотворить, не живить, не поднять, во, по обычаю, хозяин». «Урожай, коли потребен!» «Пахом, а по-русски ты говорить умеешь?» «Конечно, не ясно!» — возмутился Холов. «Хозяин с хозяйкой должны на пашне то сделать, от чего жизнь новая появляется». «Мы с княгиней здесь?» «Так, Андрей Васильевич, коли не оживить урожая, голод будет, убыток будет, беда, в общем, случится». «Я тебе что, клоун?» «Да, княже, я их навес хоть сделать заставил. По обычаю оно ведь на... вот...» «Ты слыхала, Поленька?» — взял жену за руку Андрей. «И чего теперь с этим делать? Пороть язычников через одного? Али о деле важном подумать? Не будет урожая, мы виноватыми окажемся». «Не знаю, батюшка». Княгиня скромно потупила глаза и вдруг коротко стрельнула в мужа шаловливым взглядом. «Праздник сегодня. Господь простит, коли уж так нужно». «А можно?» — шепотом поинтересовался Зверев. В прошлом году, пока он носился почти 7 месяцев по государевым делам, княгиня благополучно выносила малютку и в ноябре разрешилась крупной крикливой девчонкой. А потом еще 4 месяца не подпускала мужа, суеверно боясь, что пропадет молоко. И сейчас не подпускала. «Все в руках Божьих», — так же тихо ответила женщина и перехватила его за обе ладони. «Тогда пошли», — тут же решился Андрей. «Не дадим народу помереть с голоду». «Ох, на какие только жертвы не решишься ради общества!» «Княже!» — негромко окликнул его пахом. «Что?» — скинул брови Зверев. «Список сюрпризов не исчерпан?» «Эй, чего?» — не понял дядька и тут же отмахнулся. «А, вы того, княже, не беспокойтесь». «Давай, сказывай, не томи», — остановился Андрей. «Так это, пока вы того, ну, в общем, все ладно и славно будет». «А точнее, так это, народ, покуда от вас нечисть отгонять станет, видимую и невидимую, от греха. Она ведь завсегда помешать норовит». «Ну, пахом!» — покачал головой Зерев и увлек супругу в шатер. Почти сразу же заплакала жалейка, потом затарахтела трещотка. Минутой спустя к шуму присоединились бубен и барабан, какие-то литавры. Хотя, скорее, это были крышки от кастрюль и котелков. Смерды вошли в раж. Выли, орали, гремели, топали. На стенах шатра блесали отблески факелов. «Господи!» — перекрестилась Полина. «Помнится, даже на свадьбе мне не было так страшно». «Ты все перепутала, драгоценная моя!» — засмеялся Андрей. «Они не нас пугают. Нас они как раз пытаются оборонить».